Глава третья. Над воротами, ведущими в извозчичий двор Афанасия Афанасьевича Афанасьева, красовалась вывеска, на которой были изображены четверка лошадей с форейтером и золоченая свадебная карета. Надпись на вывеске гласила: «Всякой экипаж на свадьбу». Тараканов велел извозчику остановиться у ворот и вошел в обширный, глубокий и длинный двор. Под навесами стояли всякие экипажи. Посреди двора запрягали в пролетку красивого серого в яблоках коня. Рабочие торопились, а в стороне стоял высокий старик с широкой седой бородою. Уже одетый кучер с белыми перчатками за поясом стоял тут же, в ожидании времени сесть на козлы. «Вы здесь хозяин?» — спросил Тараканов, обращаясь к старику. «Что прикажете?» — спросил тот, слегка приподнимая картуз. «Такой Ванька Щегол служит у вас?» Старик смерил его внимательным взглядом. «А на кой он вам? Натворил чего?» «Свидетелем». — Да в деревню я его отпустил, на побывку. — А давно? — Да вчерась уехал. — Тьфу ты, господи! А где у него деревня-то? — Да тульские мы. — Тульские? Стало быть, земляки. А какого уезда? — Ефремовского. — А я Каширского. — Ха, и правда, земляки. А что нужно-то от Ваньки-то? — Да видите ли, он одного мозолика в свое время возил. Вот хотел про него пораспрашивать. — А давно это было? — На Благовещение. — Фу, чуть, господи. Ванька Мазуриков каждый день возит, да не по одному. Да разве честный человек на лихача-то деньги имеет? У всех мазуриков не упомнишь. Но все равно я хотел с ним побеседовать, вдруг чем-нибудь этот мазурик ему да запомнился. А когда обратно Иван собирается? Да месяц я ему отпуску дал. Летом у нас работы поменьше, господа все на дачах. А Ванька 5 лет дома не был. Да, не повезло мне. Записав название волости и деревни Щегла, и узнав, что Щегол — это вовсе не фамилия, а прозвище, а настоящая фамилия у лихача Никодимов, Тараканов двинулся в управление сыскной полиции. Несмотря на то, что до начала присутствия оставался еще целый час, Кунцевич уже был в своем кабинете. Он внимательно выслушал доклад Тараканова, задумался, побарабанив пальцами по столу. «Прикажете в Ефремов ехать, Мячеслав Николаевич?» «Зачем? Только время потеряю». «Свирин деньги украл. Даже думать нечего. И так понятно». Надо плотно браться именно за него. Так, езжайте-ка в банк. Поговорите с конторщиками, узнайте, с кем он был особенно дружен. Расспросите про его дам знакомых. Да хотя, что я вас учу? Вы все сами и без меня знаете. Так, давайте-ка мне запрос в градоначальство, я постараюсь ускорить его исполнение. Вот, извольте. Так, а это что, Вревель? — А, ну ладно, пусть. Я сам все отправлю, так что ступайте. — А, Мячеслав Николаевич, я в своем участке 2 дня не был. Пристав? — Я телефонирую Ивану Самуиловичу, не переживайте. Дальнейшие события понеслись с головокружительной быстротой. Конторщики сообщили, что 26 марта Свирин устроил ужин по поводу его наследства и увольнения и пригласил туда некоторых сослуживцев. Сначала кутили в чисто мужской компании, потом виновнику торжества захотелось общения с дамами. Свирин рассчитался за ужин, попросил у гостей прощения за то, что вынужден их покинуть, наказал веселиться без него, а сам, взяв с собой конторщиков Вяземского и Оглоблина, с которыми был особенно близок, на лихаче укатил на Фурштатскую. «Я бы не поехал», — оправдывался Вяземский, — «но пьян был сильно. Приехали на Фурштатскую. Там поднялись в фатиру. Ну, где проживала знакомая Александра Петровича. Он ее представил Марии Васильевной. Хоть и поздно было, но Мария Васильевна ничего не рассердилась на нас, так быстренько собралась, и мы поехали к Палкину. Там мы заняли отдельный кабинет. Потом появились еще какие-то барышни, как я понял, знакомые Марии Васильевны. А дальнейшее я помню смутно. Очнулся я дома. Жена сказала мне, что меня дворник в квартиру притащил. Она потом со мной месяц не разговаривала. А где именно на Фурштатской эта Мария Васильевна проживает, вы помните? А как же-с? Помню-с. Дом, во всяком случае, точно. Вяземский показал дом. Старший дворник этого дома нужную квартиру, сообщив, что фамилия жилички — мадам Прелье. Тараканов доложил Кунцевичу. Тот написал рапорт на имя следователя, занимавшегося этим делом. Следователь выписал постановление об обыске, и они втроем отправились к Марии Васильевне. Старшего дворника и привезшего их извозчика пригласили понятыми. Как показалось Тараканову, Прелье их визиту больше удивилась, чем испугалась. Сначала Тараканов думал, что она хорошо разыгрывает это удивление, но потом понял, что Мария Васильевна вполне искренна. Судебный следователь Головня это тоже заметил. «Сударыня, я готов вам поверить, что ничего решительно о совершенном преступлении вам не было известно до настоящей минуты. Вы могли точно так же, как и многие другие, поверить выдумке о наследстве. Но вы должны доказать ваше незнание, так как вы ближе, нежели кто-либо состояли к Свирину. Ну-ка, расскажите-ка по всей откровенности и по всей правде, что вообще вам о нем известно, и помните, что всякая ложь может вас погубить, а правда спасти. Но вы так мне ничего и не сказали, в чем именно он обвиняется. Он обвиняется в краже значительной суммы из банка, где он занимал скромную должность конторщика. То есть, значит, он никакого наследства не получал? Это вымысел. Прелье закусила губу. Видите ли, уезжая, Александр Петрович сказал мне, что его внезапно вызывают по какому-то делу, и что он вскоре сообщит мне письмом или телеграммой, куда к нему приехать. Он мне оставил большой сверток, который велел никому не показывать. Он говорил, что есть спор по поводу наследства, и другие родственники покойного делают ему этот процесс. «А что за сверток? Нельзя ли взглянуть?» — вмешался в разговор доселе молчавший Кунцевич. «Сейчас, сейчас, я покажу». Прелье достала из зеркального шкафа довольно тяжелую и объемистую кипу, крепко перетянутую бечевкой. Кунцевич вынул из кармана раскладной немецкий нож, разрезал бечевку и развернул сверток. Из него на пол посыпались пачки радужных кредитных билетов. Прелье аж вскрикнула. «Я и не знала, что он мне доверил столько денег!» В ее голосе явно слышалось сожаление. Потом Мария Васильевна спохватилась. «Он с ума сошел! На это есть банки! Ну, мало ли что может случиться! Вдруг пожар!» Судебный следователь сказал: «Присядьте и подождите, мы пока сочтем эти деньги. А потом мы перейдем к более подробному допросу. Ваши показания чрезвычайно ценны». В кипе оказалось 80 тысяч рублей кредитными билетами 100-рублевого достоинства. Составили протокол, и следователь стал допрашивать барышню. Уже после всего на улице следователь достал портсигар и предложил Кунцевичу и Тараканову папиросы. Чиновник для поручений отказался. А вот полицейский надзиратель закурил. Как вы думаете, Мечислав Николаевич, она свое слово сдержит? Думаю, да, Петр Модестович. Только на одну мадам Прелье надеяться не надо. Ведь возможно же получить разрешение окружного суда на переиллюстрацию адресованной ей корреспонденции. Тогда мы будем знать наверняка. Ну что ж, я с вами согласен и сейчас же, сегодня же подготовлю соответствующее ходатайство. Мария Васильевна свое обещание незамедлительно сообщить о любых вестях от Свирина сдержала. Телеграмма от него пришла 15 мая. Прелье явилась к следователю в этот же день около часу дня. Головни на месте не было, и она безропотно прождала его 2 часа, а когда дождалась, вручила написанную на французском депешу следующего содержания. «Выезжай немедленно, ЗПТ. Возьми сверток, ЗПТ. Береги его всю дорогу, ЗПТ. Ожидаю, Женева, ЗПТ. Гостиница «Националь», ЗПТ, под фамилией Александра Петрова, ТЧК». В тот же день в отель «Националь» полетел ответ. «Будь спокоен и жди». В женевскую же полицию было отправлено срочное послание совсем другого рода. С почтамта копию телеграммы Свирина следователю принесли только на следующий день, к вечеру. Следователь возбудил процедуру экстрадиции, а Концевич стал готовиться к очередной заграничной командировке. Поехал он с надзирателем Абакумовым. Тараканова Филиппов в Женеву не отпустил. Уж больно много дел накопилось в его участке.